«И что ты ему сделала за такое кощунство? Убила небось на месте?» Галя довольно улыбнулась. «Зачем мне на себя срок вешать? Я просто нечаянно ему шпилькой на ногу наступила, когда он второй раз попытался мне под юбку залезть. Ну а дело-то сделала, или только тискалась? Да туда и ходить было бесполезно», — махнула Галя рукой. «Разве что дали бесплатно подробную карту русских земель да пару буклетов рекламных, типа «Россия, родина слонов». Все опять заржали. «А что ржете?» – обиделась Антоненкова, выкладывая буклеты на стол. «У них там полная феодальная раздробленность и непонятная конфедерация, хотя русские земли и считаются на новой земле самым развитым промышленным районом. Так что нам всем теперь на фабрику идти хричить за орден Сутулова с закруткой на спине», — протянула озадаченная Альфия. «Мне такое не нравится. Зачем так сразу?» — оглянулась на нее Антоненкова. «Есть варианты. Я после этого козла Крамарова расспросила подробно местную мымру очкастую. После того, как на этого козла начальству нажаловалась, а та меня успокаивала валерьянкой. Потому как этот ментовский полковник красномордый, начальник ихний, хоть и принес мне извинения за козла Крамарова, но по глазам его было видно, что будь его воля, он бы меня сразу на своем столе разложил. Слюну на меня он пустил точно, длинную и тягучую». Галя сделала перевыдох, отпила из кружки и продолжила. «Так вот, бабоньки, с нашими привычками жить нам нормально можно будет только в Одессе. У русской армии везде и на все допуск на пропуск и к пропуску запуск. Демидовск этот знаменитый, поселок заводской типа моей Верхней Пышмы. У нас там тоже самый крупный в Европе медный комбинат и жизнь там, если бы не Ебург 266 рядом, со скуки вешайся. А в Москве местный, полный ментовской беспредел. И ментов там, как на первомайской демонстрации профсоюзников. К тому же все богатые буратинки селятся именно в Новой Одессе, и культурная жизнь там в наличии. Бары, рестораны, ночные клубы, сауны, даже варьете со стриптизом есть, и море рядом. Значит, и яхты будут. Про доставку нашу туда спросила, это уже Ингеборге включилась. Спросила, а что толку? Послали саму договариваться к конвойным. Либо бесплатное место в автобусе орденском организуют, но его надо ждать. Видела я этот автобус, вскочила Лупу. По сравнению с нашим путанобусом это полное убожество. Это грузовик-вахтовка, а не автобус. Пусть на таком бандировке катаются. Так, все, тихо, призвал я пионерок к порядку. Садитесь. Галя, молодец, заслужила награду. Возьми с полки пирожок. Какой пирожок? Где? Посмотрела на меня Антоненкова непонимающими глазами. У Мерфи, конечно, ответила за меня Роза. Любой на выбор. Сама такая, ответила ей Галя и села надувшись. Блин, во что я вляпался? Мне теперь каждый день такой базар разруливать? Надо срочно делать из пионерок как минимум герлскаутов. 267, да чтоб с дисциплиной армейской. Тихо всем, еще объявление есть. Одно, но для всех. Я посмотрел на девчат перебежкой с лица на лицо. Вот так бы и смотрел на красавиц, наслаждаясь эстетически. Грешен, люблю, когда меня окружают красивые лица. Так, девоньки, все листочки с ценами и прочими заданиями сдать Ингеборге, которая с этого дня назначается батальером 268 нашего отряда. Все хозяйственные вопросы к ней. Общая касса отряда будет у нее. Завтра мы с ней едем на базу «Россия». Вдвоем. Почему вдвоем? Моментом взревновала Роза. Нашу кассу пропивать, хихикает Буля. Потому что общая касса у нее в руках, отвечаю, а не у меня. Едем мы закупать на всех автоматы, ибо без них тут просто никуда. И патроны к ним тоже надо купить, и цены на все сравнить. После того, как подобьем бабки по ценам здесь и на базах, докупим остальное снаряжение, где дешевле. Итого, сдаем все по 1000. Прокатился легкий гул. Если думаете, что это много, то можете вместе с Ингеборге поучаствовать завтра в увлекательном сравнении цен. Тех, что вы собрали, и тех, что мы с базы привезем. Оружие на базах – самое дешевое в этом мире. В местных оружейных магазинах, а их всего-то два на весь город, сразу наценка IQ в 200 как минимум. Типа, налог на тех, кто крепок задним умом. Я, кстати, тоже 1000 сдаю, несмотря на то, что один несу расходы по переоборудованию автобуса. А там не на 1000 IQ работы. Подождал, пока пионерки утихнут, и добавил. Сейчас Фредди униформу принесет, будете ее подгонять под себя. Предупреждаю сразу, ушивать только в длину и в верхней части попы, до косточки бедерной, в смысле до сустава. Шаровары должны быть свободными и не стеснять движений. Кстати, можете использовать пионерские галстуки как защиту рта и носа от пыли. Завтра все, кроме нас с Ингеборге, идут на стрельбище, где будут заниматься с инструктором. Зачем? Подала голос Анфиса. Стрелять учиться, догадалась Бисенка. А кто инструктор? Поинтересовалась Дюликан. Штаб-сержант-майор Борис Доннерман. Большой человек, во всех смыслах. Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Портофранко. 22 год, 24 число 5 месяца, среда, 27:15. Ближе к ночи ко мне в номер решительно вперлась Роза с толстым ноутбуком наперевес. Нагло турнула из комнаты Ингеборге, которая со мной увлеченно занималась подсчетами денег и вещей для экспедиции, заявив, что она, Роза, как верная любимая жена, пришла исполнить свой супружеский долг. И, что самое странное, Ингеборге тут же испарилась. Вот была и нету. Что оставалось мне делать? Разве что лениво так, через губу, бросить товарищу Кайфоломову. Исполняй, раз пришла, а чтоб не зазнавалась. День четвертый. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена, город Портофранко. 22 год, 25 число 5 месяца, четверг, 09:15. До базы «Россия» добрались с максимально возможным комфортом. В принципе, мы с Ингеборге собирались ехать сюда, как порядочные, поездом, а получилось, на такси. Все на том же красном джипе «Чероки». Ну да, наши люди в булочную на такси не ездят. А кто вам сказал, что я ваш? Такси забрало меня с Прускайте утречком у ковчега, где мы передавали бразды правления Доннерману. Точнее, договаривался я с таксистом еще вчера вечером и планировал всего лишь прозаично добраться на нем до местного железнодорожного вокзала. Но Фредди, наш водитель, как только услышал, что мы собрались пользоваться местной залезницей 269, остановил машину, повернулся к нам и демонстративно покрутил пальцем у виска. «Оно вам надо?» — пояснил он свой жест. «Один билет в один конец до Северной Америки на этом кустарном бронепоезде». Он ткнул пальцем в сторону поезда, который в конце улицы нависал над платформой, действительно ощетинившись стволами, стоит 50 кю с носа. 4 часа трястись на жестком фанерном сиденье. Дальше ехать, еще дороже. «Ты считать умеешь?» — пихнул он меня в бок своим кулаком, поросшим рыжими волосами. «Умею», — огрызнулся я. «Туда и обратно 200 на двоих выйдет». «Вот-вот», — наставительно произнес Фред, уставив указательный палец в потолок авто. «А мне ты сколько платишь?» 30 в день. «А сколько тебе обойдется арендовать меня на целые сутки?» — спросил он с ехицей в голосе. Я прикинул тарифы нашего договора и слегка поплыл, обалдевая. 90 кю, с учетом сверхурочных, сказал я задумчиво, понимая, что таксист во всем прав, а я опять упорол косяка. «Вы, русские, все же хреновые бизнесмены, медленно соображайте. 90 кю плюс десятка вашего расхода на мой ночлег, итого у вас 100 кю прямой экономии, считай, прибыли. Так как питаюсь я за свой счет», Фред просто упивался своим культуртрегерством над униженными восточными варварами. «А ху-ху тебе не хо-хо», — подумал я, обижаясь. «Слушай, Фредди», — опередила меня Ингеборге, подав реплику с заднего дивана, — «если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» «Я не бедный», — моментально возмутился Фред. «У меня свое дело есть». «Вот этот пожарный драндулет и есть твой бизнес», — издевательски протянула Прускайте. «Да», — гордо вскинул Фред подбородок. «Я ни на кого не работаю. Я сам себе босс. К тому же я единственное такси в Портофранко. Ну согласись, что, по крайней мере, именно мы тебя пока нанимаем на работу, а не ты нас», — вставил я свои 5 копеек, добивая его самомнение. Лицо Фреда выглядело малость озадаченным. Даже рыжие бакенбарды растопорщились больше обычного. «Так вас вести на вокзал?» — наконец подал он голос. «Я, конечно, ничего не понимаю, но думаю, что богатые люди имеют право на причуды. Вот шотландская морда», — восхитился я. Настоящий американец давно бы уже пребывал в длительном ступоре. «Нет, Фредди, тут мы как раз согласимся с твоим предложением и поедем на базу «Россия» на твоей машине. Если ты не возражаешь». «Конечно, я возражаю», — снова возмутился Фред, одновременно поворачивая ключ зажигания и выворачивая руль. Чтоб Фредерик Твит возражал против того, что сам же и предложил. Такого еще не было. «Тогда давай заскочим в Арарат. Еще одно дело по дороге сделаем», — предложил я. В Арарате мы заставили не совсем проснувшегося Саркиса по-быстрому набросать записку Араму, раз такая оказия состоялась, и выкатились из города, разбирая оружие из распечатанных сумок. Фред оказался вооружен тривиальным американским карабином М4 в гражданской версии, который стреляет или одиночными, или короткими очередями по 3 патрона. Зато на его пояс легла узкая желтая кобура с большими буквами УС в круге, тесненными на клапане. Из кобуры открыто торчала солидная рукоятка Кольта М1911, хвастаясь деревянными щечками в мелкий рубчик. Мы с Ингеборги остались верны Леону Нагану, и я еще прихватил с собой автомата Тарама, хотя в местных пампасах толку от него было не больше, чем от Нагана. Вплоть до базы Северная Америка наш анабасис никто не потревожил, кроме встречного конвоя из 3 десятков машин переселенцев под охраной 2 хамви с длинными пулеметами. «Вот так завтра и мы возвращаться будем», — показал на них Фред, в полной безопасности. И, перескочив через железнодорожный переезд, он собрался заворачивать с трассы на американское КПП, в сторону так и стоящего памятником танка. «Фред, нам на базу «Россия» надо», — поправил его я, «а это еще немного дальше». «В Россию так в Россию», — пробурчал Фред, продавливая педаль газа. «А в остальном весь путь мы провели практически в молчании, рассматривая монотонный окрестный пейзаж. Сегодня даже зверей меньше на глаза попадалось. Птицы только постоянно небо черкали. Ингеборге, казалось, вообще задремала на заднем диване. Уж больно вольготно растеклась по нему, и кочки не мешают. Фред же был очень удачным водителем. Его не надо было постоянно в дороге развлекать, чтоб не уснул. К делу он относился предельно добросовестно. Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Россия и Восточная Европа. 22 год, 25 число 5 месяца, четверг, 11:44. На КПП базы Россия орденские патрульные уже привычно попросили у нас всех айдишки. Прокатали их сканером и заявили: «Доктор Волынский, мисс Прускайте, вам в доступе на базу «Россия» отказано. Мы сожалеем, но у нас такой приказ. Вы, наверное, догадываетесь от кого. Мы истые поклонники вашей красоты, мисс Прускайте», — развел руками мастер-сержант. «Но, а мистер Твит может проехать на базу, сержант?» — спросил я старшего патруля. «Конечно», — ответил он, — «на него никаких ограничений нет». «Тогда сделаем так», — предложил я, — «мы с Ингеборги воспользуемся вашим гостеприимством по эту сторону забора, а мистер Твит в это время отвезет письмо Араму от его брата». «Так будет хорошо», — орденский патруль не возражал. Сгрудившись вокруг Ингеборги, они заваливали ее вопросами. Она радостно всем отвечала, купаясь в лучах внимания к своей персоне. Прям Мэрилин Монро 270 на базе морской пехоты на Окинаве в 1945 году. Кто-то из патрульных уже тащил в нашу сторону большую упаковку кока-колы с поста. Наверняка нас же и угощать. Я проводил глазами исчезающий в воротах красный джип и спросил сержанта, как можно более нейтральным тоном: «Пока нас тут не было, на базе были изменения или новости?» «Практически никаких, сэр, разве что мисс Беляева сделала головокружительную карьеру». «Вот как?» – делано удивился я. «Да, сэр, она теперь в стеклянном доме большой начальник. Ходит, правда, нехорошие слухи, и про нее, и про Майлз, но никто ничего конкретного не знает, кроме того, что в последнее время они сблизились, и Майлз оказывает Беляевой нехилую протекцию». «Сержант, зовите меня Джозеф, доктор Волынский», — перебил меня он. «Ну тогда и вы зовите меня Джордж. Вот видите, мы почти тезки», — попробовал я пошутить, но неудачно. «Окей, сэр, простите, Джордж», — улыбнулся сержант. «Я заметил, что улыбки американских солдат как-то живее, что ли, чем американских гражданских. По крайней мере, они действительно похожи на живые улыбки, а не на пластиковый оскал». «Джозеф, у нас есть проблема», — пожаловался, — «пока есть оказия. В прошлый раз на базе нам не дали достаточно времени, чтобы купить нормальное оружие. В городе же оно оказалось слишком дорогим для нас, а опасности этого мира мы тогда недооценили. Не могли бы вы нам помочь?» «Чем, сэр?» «Ой, простите, Джордж, купить для нас в арсенале базы десяток автоматов и один ручной пулемет. Запасные рожки к ним и патроны соответственно. Деньги я дам». «Я понимаю вашу проблему, Джордж», — на лице сержанта проступила мина искреннего сострадания, — «но нам категорически запрещено вступать с вами в какие-либо коммерческие отношения. Мисс Беляева это особо говорила устно, когда передавала нам приказ не допускать вас на базу. Потом уже это в компьютер вбили». «Спасибо за информацию, Джозеф. Что ж, всегда лучше иметь определенность, чем неопределенность. Впрочем, это сентенция из серии что лучше быть молодым, здоровым и богатым, чем старым, бедным и больным. Я посмотрел на патрульных. Они радостно устроили импровизированную фотосессию с Ингеборге, фотографируясь с ней поочередно на фоне бронетранспортера. «Инга», — крикнул я ей по-русски, — «ты их щечку поцелуй, пусть потом хвастаются». Мое предложение было встречено на ура, и первым, разогнав всех, подставил свою щеку сержант. По праву самого большого бабуина в этом стаде. Тут с базы выехал знакомый красный джип, из окна которого высовывался Арам и кричал: «Вторым буду я». Арама тут уважали и фотографировали его с Ингеборги следующим, и в обнимку, и с поцелуем в щеку. Потом Арам подошел ко мне и, раскинув руки в преддверии объятий, взревел: «Жора Джан, как я рад тебя видеть». Обнялись, похлопали друг друга по спинам. «Спасибо за письмо, друг, но если ты уж взялся работать почтальоном, то не отдашь ли этот конверт Саркису?» «Нет проблем», — ответил я, принимая от Арама большой и пухлый, но твердый конверт, спрашивая для порядка: «Тут что?» «Деньги, деньги, дорогой, деньги». Саркис просил передать с Аказией. «Вот ты и оказался», — смеется. Тут я озвучил Араму нашу проблему с оружием и обратился с той же просьбой, как к сержанту ранее. «Знаешь, Ара», тут же поскушнел ресторатор, «кому другому бы купил, мне бы слова никто не сказал. Но Беляева предупредила меня, что я умаялся теперь на карандаше, а заложат нас тут в тот же момент, как я эти стволы тебе передам. Это же пиндосы. Неужели у Саркиса ничего себе не нашел? Дорого у него, даже со скидкой на опт. Бил ли уж больно цену ломит? Да и нет у него столько, сколько нам надо одного калибра. А американские винтовки я брать не хочу. У меня личный состав, сплошь рядовые необученные тёлки, и давать им капризное оружие как-то стрёмно. Тогда жди, когда Саркис сюда приедет, дашь заказ, выполнит. Он теперь сюда не скоро приедет, если вы все свои дела уже через меня порешали», — покачал я головой. «Тоже верно», — натурально огорчился Арам. «Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Северная Америка. 22 год, 25 число 5 месяца, четверг, 12:53. Американская база была намного больше российской. Не Порто-Франко, конечно, но тоже целый город по площади. Пусть и небольшой, это даже по забору было видно, насколько он протяженный. На наши с Ингеборге удивление Фредди пояснил: «Чему удивляться, ведь именно отсюда все началось, освоение этого мира. Именно здесь до сих пор самый большой грузооборот из-за ленточки». «Да, мисс, именно так», — акцентировал Фред, видя сомнения на лице Ингеборге. «И еще тут размещаются основные силы батальона патрульных сил, который контролирует всю эту обширную территорию вокруг орденских баз. Так что ничего удивительного, особенно если учесть, что людей, недовольных властью, в Америке сейчас больше, чем где-либо еще. А тут вам и романтика, и возрожденный дух фронтира, и все пионеры-первопроходцы, даже бандиты в наличии. Все, как когда-то было на Диком Западе. Все 34 удовольствия, и вообще рай для сюрвейеров. Поэтому изначально и американских территорий тут больше всех остальных к северу от залива. Но они же тут вроде как раскололись на несколько независимых государств», — проявила Ингеборге свои новые познания. «Это было уже потом, мисс», — ответил Фредди. «А когда первоначально в ордене делили эту землю, то американцам ее щедро нарезали как единой стране. На КПП под Осиновики довольно споро нас обслужили сканером, затем пломбиром-компостером и, убедившись, что наше оружие надежно упаковано, открыли для нас ворота, предупредив, что если мы захотим остаться на ночь, то должны зарегистрироваться в отеле. Прямо за воротами, теми, что с танком-недомерком, мы уперлись в большой стенд с планом базы, где увидели предупредительно нарисованную толстую красную точку с надписью «Вы здесь». Про точку это я так образно. На самом деле, она была не меньше 4 дюймов в диаметре. Сервис, однако, театр, с вешалки, а база, с плана. Мы тут остановились и примерно 15 минут втроем водили пальцами по этой схеме, стараясь найти нужные нам места, и решали логистику маршрутов, чтобы не зависать в многочисленных промзонах. В отличие от спокойной и даже сонной базы «Россия», здесь было довольно шумно. Ездили по улицам грузовики и пикапы, катило множество велосипедов, как в китайских городах Старой Земли. Встречались и пешие, и все спешили куда-то по своим делам. Ну да, именно с американской деловитостью, к которой когда-то дедушка Ленин призывал русских коммунистов еврейского происхождения. Поколесили минут 10 по улицам базы, Заехали с дуру в пустынный административный квартал с редкими прохожими, и в спальный район тоже ткнулись. Он оказался таким же запустелым в рабочее время, как и на базе «Россия». Торговых точек в жилой зоне тут вообще не было, и пришлось искать этот самый пресловутый торговый квартал. Но сначала мы все же решили проверить местный арсенал, тот, который для приезжих. По первому впечатлению очень даже чувствовалось, что при строительстве базы не было никакого единого плана. Все прирастало по мере необходимости к тому, что уже было построено. И главной заботой был забор, точнее, не увеличение, сверх нужного, его периметра. А так кое-где остатки старых заборов попадались почти в самом центре базы. Арсенал базы «Россия», по сравнению с этим супермол «Милитари», смотрелся жалкой ротной оружейкой. Этот арсенал был не просто большим, а огромным супермаркетом самообслуживания, в котором все длинные помещения с высокими потолками было ярко залито светом от подвешенных к потолку софитов. Длинные пирамиды всевозможных стволов пускали нам в глаза веселые зайчики от полированных металлических поверхностей. По углам стояли ящики с гранатами и снарягой. 271. Пистолеты все были развешаны на стене за длинным столом у выхода, рядами, как бутылки в баре. Там же восседал за старинной блестящей кассой с кнопками и звонком целый сержант, большой и черный, в американской оливковой форме с солидным фруктовым салатом 272 над левым карманом рубашки. Судя по красным нашивкам на рукавах, он был из морской пехоты, а по залу постоянно ходили, приставая к покупателям, два молоденьких европейской внешности патрульных в качестве продавцов-консультантов. Свои малиновые береты в помещении они засунули, один за погон, другой за пояс, рядом с кобурой, из которой торчала большая беретта. 273. У входа ожидали посетителей пяток больших магазинных тележек, вдетых одна в другую, как в настоящем супермаркете, чтобы те, кто много товара набирает, не надрывались по пути до кассы. Солидно дело поставлено. Сервис рулис. Мы переглянулись в дверях Сингеборге и пошли любопытствовать по рядам. В простых деревянных пирамидах, которые стояли протяженными рядами в этом зале, сплошняком шел ранжир самых разных орудий убийства, осененных американским гением. А какое еще оружие можно ожидать на американской базе? Не европейское же, и уж тем более не наше. В наличии были изящные карабины М1 с деревянным прикладом и карабины М1×2, с прикладом из толстой проволоки. Многочисленные гаранды, которые тоже М1 и М14Е1 вперемешку с М14Е2, считай, те же гаранды, только с отъемным магазином и возможностью автоматической стрельбы, в конструкции которой, как говорят, что-то было слизано с бельгийской Фенфал-274, которую, в свою очередь, слизывали с советской СВТ-40. 275 той самой, несправедливо оболганной в СССР, наверное, потому, что конструировал ее природный казак. На других стеллажах были представлены Р-7, Р-10, Р-15, М-15, М-16, М-16-1, М-16-2, М-16-1 ЛМГ, М-4, ХМ-4 и еще туева куча разнообразных модификаций винтовки Юджина Стоунера 276, в том числе и таких, что со всех сторон были облеплены планками Пикатинни 277 и обвешаны приблудами, как новогодняя елка, и у каждой рядом аккуратно была прикреплена бирка с названием и тактико-техническими характеристиками, и даже совершенно незнакомые мне винтовки Р-18, М-96, Стонер-62, Стонер-63 и Стонер-63А с магазином сверху, как у пулемета Максина, были в наличии и разнообразии. Я таких даже в интернете не видел, где, как говорят, все есть. И даже старинный Спрингфилд 278 в девичестве, Маузер, был представлен, хотя и в небольших количествах. Отдельный ряд был посвящен пистолетам-пулеметам. В большом обилии они теснились в разных модификациях и вариациях, тяжеленные масленки М3 времен Второй мировой войны, с короткими и длинными стволами. Был там также экзотический пистолет-пулемет «Американ 180» под спортивный мелкошный патрон 22 ЛР с плоским пластиковым диском сверху, как на советском пулемете Дегтярева, причем как с нормальными прикладами-веслами, так и со складными прикладами из гнутой проволоки, обвес в дереве и пластике. На выбор заинтересовал мимоходом меня лицо с таким же шнековым магазином 279, что и на моем «Бизоне», только поставленном на ствольную коробку сверху, но так, больше из пустого любопытства, чем из реального интереса. Тут же были разнообразные по длине ствола и магазинов коротышки Ингрим М10 и М11 и еще там что-то, мне так сразу не понять, ну не спец я в этом ни разу. Привлекли, как магнит, многочисленные модификации знаменитого автомата Томпсона, как военные, как и гражданские. В том числе там были и совсем незнакомые мне длинноствольные монстры с клинковыми штыками. А вообще модификации этого гаджета было море. Чтобы все перещупать, дня не хватит. Один автомат, 1922 года выпуска, был с огромным дисковым магазином на 100 патронов и резной рукояткой для левой руки под стволом. Типичный, воспетый Голливудом гангстерский ствол времен бутлегерских войн 280 в США. Не удержавшись, я все же понянчил его в руках. Представил, сколько он будет весить, если набить в него 100 патронов калибра 45, то просто ужаснулся. Он же и пустой тянет больше 5 килограмм, да и патроны к нему не самые легкие, все же 45 и краткое калибр, 281 больше сантиметров в диаметре. Не зря американская армия так быстро перешла на коробчатые магазины по 30 патронов, а все эти диски, и на 100 и на 50 патронов, скинула вместе с автоматами в СССР по ленд-лизу. Но, как говорили ветераны, морская пехота Северного флота была этим очень довольна. А вот недовольна была Ингеборге. Ей все это оружейное великолепие надоело быстро. Она просто ходила рядом со мной, с демонстративно скучным лицом, и лениво смотрела, как я играюсь в игрушки взрослых мальчиков. Но молчала, так как в свои игрушки она наигралась позавчера. В общем, чуяла киса, чью мясу съела. А у меня просто разбегались глаза от всего выставленного разнообразия, при том, что я пока не видел ничего подходящего, чем бы мог вооружить своих девчонок. Во-первых, у них стрелковой подготовки никакой нет, вообще. А за несколько дней, даже с хорошим инструктором, многому их не научить. То есть теоретически научить-то можно, но вот рефлексы вбить, уже не получится. Времени мало, разве что стрелять очередями именно в ту сторону, в какую надо, чтобы только противника к земле прижать, куда уж поразить, а это, как ни крути, повышенный расход патронов, а они тут очень дороги, все равно что золотыми монетами пулять. Во-вторых, технический уровень девчат ненамного отличается от призывника из советского колхоза середины прошлого века, и нужно что-то совсем простое, без изысков обслуживания, но так как на русскую базу нас не пустили, то простых в обращении, надежных родных калашниковых нам не видать. Но вот клоны обклепали по всему миру, в тех же штатах, так точно помню, что-то типа этого было. Поманил к себе пальцем ближайшего консультанта из-под осиновиков. Блондинистого такого, почти альбиноса. Реакция у парня была быстрая, как у менеджера по продажам в хорошем торговом центре. «Могу я чем-либо вам помочь, сэр?» Тембр голоса, и то был явно не военный. Так захотелось ему сказать, что он может мне помочь расстегнуть ширинку в гальюне, но сдержался. Все же я сам его позвал. Зачем обижать ни за что? Есть ли у вас какие-либо клоны АК-47? Вот не знаю почему, но всю гамму автоматов Михаила Калашникова и их модификации американцы называют только по первой его модели. Наверняка унизить хотят, от бессильной злобы. Не иначе. Сейчас ничего такого нет, сэр, да и было мало. В основном гражданские версии под патрон 7,62 на 39 мм от фирм Арсенал или Интерармс, но без функции автоматического огня, очень долго расходились. Те, кто желал конкретно калашников, ездили за ними на базу «Россия». «Тут недалеко, я в курсе, но это нам не подходит», — ответил я. «Не объяснять же ему, что меня с той базы выгнали и пускать не хотят. Лишняя это для него информация». Повертел головой, ничего такого, чтоб зацепило глаз, не увидел и добавил, мне не хочется тратить время на разъезды по базам, да и вы, наверное, получаете процент с продаж, добавил я убедительности, хотя говорил это просто наугад. Конечно, сэр, не стал он отнекиваться, у вас есть еще какие-либо предпочтения, или вы доверите сделать вам выбор мне, сэр, угодливые они тут, смотрю, эти патрульные, ну да, сюда же пиндосы валом валит, чуть что не по ним, сразу же телеги пишут, в суд грозятся подать. С судом-то их тут точно посылают так же далеко, как меня посылала Майлз, а вот телеги могут на карьеру повлиять, если часто жалуются. И подшивает эти жалобы местное начальство в дела не для того, чтобы тут же виновного наказать, а скорее всего, для того, чтобы потом, когда понадобится, все припомнить, оптом. Как все знакомо. Хорошо, сказал я и стал перечислять. Во-первых, мне нужно оружие типа штурмовой винтовки под массовый патрон местной фабрикации, чтобы не переплачивать за боеприпасы из-за ленточки. Понимаю вас, сэр, но местные боеприпасы тут производят пока только в Демидовске. Это в протекторате русской армии. А что, остальным они недоступны? Переспросил я удивленно. Что вы, сэр, Демидовск патронами активно торгует, и во всех землях они пользуются большим спросом. Только вот их патроны имеют пороха, которые сильнее коптят, и армейские винтовки американского производства после них надо очень тщательно чистить, практически после каждого выстрела. Так что такая экономия, палка о двух концах. Понимаешь, боец, у меня в команде не солдаты и даже не герлскауты, а типичные городские блондинки на шпильках. Соболезную вам, сэр, консультант позволил себе улыбку пошире. Ингеборги тут же надулась, как мышь на крупу, явно собираясь обидеться, но промолчала. «Умная девочка, возьми с полки пирожок». Я продолжил окучивать подосиновика. «Им надо что-то совсем простое, и в разборке, и в обслуживании, как калашников, с автоматическим огнем. Хорошо бы, с отсечкой очереди на 3 патрона. Главное, не тяжелое, и чтобы по цене не кусалось. Есть у вас такое, или это из области фантастики?» Наш консультант на минуту напряг свою мозговую мышцу и родил. «Да, сэр, я думаю, это вам подойдет. Пройдемте в следующий ряд». Сюда он поманил нас рукой и показал направление, налево. И мы организованной толпой из 2 человек тронулись за нашим Вергилием по этим кругам оружейного рая. Подойдя к нужной нам пирамиде, он выбрал из нее нечто, напоминающее древний карбин М1, и протянул его нам. «Вот, это, я думаю, самое то. Идеально под ваши требования. Я отдал его Ингеборге. Как тебе навес? Руки не оттягивает?» Она покачала винтовку в руках, приложила к плечу, потом опять слегка понянчила. «Вполне легкая штучка», — ответила она, широко улыбнувшись юному консультанту. Парнишка тут же запел, как глухарь на току, будто у него на кнопку воспроизведения нажали, обращаясь уже исключительно к Ингеборге. «Это, мисс, мини-ругер 282, 14 тактикал райфл с деревянным прикладом всего за 499 €99. Такой же, но со складным прикладом, немного дешевле, 474 €99. К каждому в комплекте по 3 магазина на 21, на 5 патронов, вес меньше 6 фунтов. Думаю, такой подойдет даже школьнице из хай-скул. 283. Какой калибр? Поинтересовался я. Стандарт НАТО, ответил консультант. 223 000 дюйма. Это 5.5 миллиметров, спросила Ингеборге. «Чуть больше, мисс», — моментально откликнулся он, польщенный вниманием красивой женщины, «5 миллиметров и 56 сотых». «Автоматический огонь есть?» Это уже я попытался снова переключить консультанта от резкого повышения в его крови гормонов тестостерона, чему весьма способствует любование Ингеборгой, к сублимированию его половой энергии на оружие. «Нет, это гражданская версия», — с неохотой тот переключился на меня. «А есть модели с автоматическим огнем?» «Да, сэр», — ответил он и вытащил из пирамиды очередной гаджет. «Обратите внимание на эту винтовку. Это Ругер Мини 14 ГБФ Парамилитари. Создавалась для специальных отрядов полиции и других силовых ведомств. Все детали изготовлены из нержавеющей стали. Приклад металлический, складный, цевье пластиковое. Планка пикатин не сверху и снизу. Магазин на 30 патронов. Но она существенно дороже обойдется. 700 IQ. Автоматический огонь есть?» «Конечно, сэр», — уверил он меня, энергично кивая головой. «Калибр? Стандарт НАТО». Я понянчил машинку в руках, легкая, легче калаша. «Это хорошо. Мои девочки не амбалы 284 совсем, хотя мелкая бисенка запросто управляется с 4-килограммовым карабином. Все относительно. Как у нее с точностью? Сказать по правде, сэр, есть такие модификации, что в угловую минуту 285 укладываются, но они и стоят больше 1500 IQ. У этой же разброс в 3-4 дюйма на 100 ярдов, но результат находится в сильной зависимости от используемого патрона. Патроны в Америке делают много фирм, и они друг от друга хоть на немного, да отличаются. Еще недостатки какие есть? Как не быть, сэр, к моему удивлению, о недостатках этого оружия он заговорил с таким же энтузиазмом, как и о достоинствах. У всех есть недостатки. Ругер Мини славен тем, что у него быстро греется ствол, если стрелять непрерывной очередью. Правда, в последний год стали появляться образцы с утолщенным стволом, но они и тяжелее будут. Да, протянул я, вот бы нам точно такую же, но с перламутровыми пуговицами. Вытаращил на меня глаза боец. В смысле, под русский промежуточный патрон, было бы самое то, десяток взяли бы точно. Патрульный, видно, что-то вспомнил и аж подпрыгивал на месте от нетерпения, ожидая, пока я закончу свою речь. Одну минуту подождите меня здесь, сэр, и вы, мисс, одну минуту, я сейчас кое-что уточню, просто боюсь вас обнадеживать заранее. Хорошо, милый мальчик, ты иди, мы обязательно тебя подождем, откликнулась Ингеборге, ободряюще ему улыбаясь. Вот за что я ее люблю, так это за такие вот выходы вовремя, именно в ту минуту, когда это нужно, ни раньше, ни позже. Пацан понесся, как на крыльях, и рота 286 прямо к большому негру за кассой, и что-то стал ему торопливо шептать на ухо. Нам было видно поверх пирамид, как негр разрешающе кивнул, и наш консультант побежал к нам обратно со всех ног, чуть не затаптывая редких покупателей. «Идемте к Дональду», он сказал, что у него есть то, что вам надо, только если вы будете брать оптовую партию, высказал он на одном дыхании, как только прибежал к нам обратно. А каков минимум этой оптовой партии? Высказал свой интерес. Ящик, выпалил подосиновик. А скидка на опт есть? Это уже Ингеборге выступила. Конечно, мисс. Парень улыбается ей во все 32 зуба. И улыбка у него такая хорошая, совсем не американская. Сержант Дональд не был похож на негритянского босса, каковыми их любит изображать Голливуд. Не был он похож и на среднестатистического афроамериканца. Скорее всего, он был похож на тщательно выбритого и подстриженного Кинг-Конга. 287. Сэр, поясните, пожалуйста, еще раз, но уже мне, что именно вам требуется и в каком количестве, сэр. Он кивнул мне своей большой головой с прической кувшином. Волосы его казались мелкой запутанной проволокой. С удовольствием, сержант, я начал перечислять. Нам подходит Ругер Мини, только нам нужна винтовка под русский промежуточный патрон в 3 линии дюйма. 288 главное, чтобы она могла вести автоматический огонь и имела складный приклад. Штык не обязательно, но вот пламегаситель или дульный тормоз нам бы не помешал. И магазины на 30 патронов. Дональд внимательно меня выслушал, потом задал еще один вопрос. Сколько их вам надо? В штуках. 10, твердо ответил я, решив, что мне самому более мощный калибр, чем в пистолете-пулемете, не помешает. Таню с Дюли, как снайперов, я не учитывал. У них стволы свои есть. А Сажи, в случае чего, может имеющийся у нее старый автомат загнать за деньги. С прибылью. Нет, ответил Дональд, сдвинув брови. Я уже приготовился расстроиться, как сержант продолжил свою речь, в которой причины расстройства тут же исчезли. То, что вам нужно, мы не продаем пока поштучно. Эти карабины только вчера из-за ленточки прибыли. Не разобраны, не вычищены. Так и лежат в пушечном сале. Так что минимальная партия будет 12 стволов. Столько, сколько в одном ящике. Причем со складными прикладами, только один ящик. Остальные с обычными прикладами. Берете, а посмотреть хоть на них можно будет. Не кота же в мешке покупаем. И не меняемся что-то на что-то не глядя, уперся я. Резонно, сэр, согласился сержант. И, повернувшись к патрульному консультанту, приказал. Тащите сюда этот ящик и ветошь не забудьте. Потом снова обратился ко мне. Пока они ходят на склад, вы себе можете что-либо присмотреть из ручного оружия. Пистолеты и револьверы у меня тут в большом ассортименте. Здесь есть все, чем по праву гордится Америка. А есть что-либо маленькое, легкое, но очень убойное? Вдруг спросила Ингеборге. Это лично для вас, мисс, уточнил сержант. Да, для меня, а то у меня только наган. Русский наган, русский, подтвердила Ингеборге, самовзводный. Наган, мисс, надежная машинка, но очень трудная в обращении для такой прелестной девушки. Да и большой он, покачал головой сержант. Впрочем, я знаю, что вам подойдет. С этими словами его голова скрылась за стойкой, но тут же вынырнула обратно. Сержант вынул оттуда что-то мне невидимое, зажатое в его огромном кулаке. «Вот», — сказал он, кладя свой кулак на стойку, — «это то, что вам нужно, мисс, так сказать, для последнего шанса на переговорах. Если вам переговорщик очень упертый попался», — он подмигнул девушке, улыбнувшись. Когда сержант убрал свою ладонь, На столе остался лежать маленький двуствольный никелированный или вообще серебряный Derringer 289 с ручкой типа клюв попугая, со щечками из переливающегося в свете софитов перламутра. Весь пистолетик был покрыт резными узорами. Просто ювелирное украшение, а не оружие. Но дырки в стволах у него были серьезные, не меньше сантиметра, а весь пистолетик был вряд ли длиннее дециметра. «Какая прелесть!» — восхитилась Ингеборге. «Я рад, что вам понравилось», — улыбнулся ей Дональд. «Это лучшее оружие для стрельбы в упор, поверьте мне, мисс. Круче только обрез охотничьей двустволки. В Америке такими пользуются более 200 лет, и они, как видите, совсем не выходят из моды. А какой в нем калибр?» — поинтересовался я. «41-290, сэр», — охотно ответил сержант. «Револьверные патроны с закраиной. Весьма убойная штука». И он следом выложил на столешницу 6 латунных цилиндриков с тупой полуоболочечной пулей. «291. Сколько он стоит?» «Взял я быка за рога. Если вы купите ящик карабинов Ругера, то это будет маленький подарок вашей даме. Вы не против этого, сэр?» Дональд мне даже подмигнул правым глазом. «Блин, Америка. Каждый сержант в занюханном гарнизоне – гений маркетинга. Это вместо оптовой скидки?» – съехидничал я, получив тут же свирепый взгляд Ингеборге. «Убило бы, нафиг, если бы взгляд убивал». «Нет, сэр, вы очень плохо подумали о старом морпехе», – покачал головой этот выбритый Кинг-Конг. «Оптовая скидка с ящика винтовок вам будет сама собой. 10%. Я удовлетворенно кивнул. «Еще 5% скидки мы вам дадим за то, что они не вычищены от смазки хранения и не приведены в товарный вид. Вам подходят такие условия?» «Вполне», — довольно ответил я. «А сколько это будет в деньгах?» «Считайте, винтовка в комплекте с 5 магазинами на 30 патронов. Кстати, магазины хорошие, от болгарского Калашникова. С ними проблем у вас не будет. Плюс подсумок для магазинов из тактического нейлона. Плюс ремень. Плюс все приспособления для чистки и смазки. Все вместе будет стоить 649 €99. Итого, с учетом всех скидок», сержант быстро застучал пальцами на большом офисном калькуляторе, «один ствол обойдется вам в 556 €50. Вас устраивает такая цена?» «Еще бы не устраивала. Да за такую цену на базе «Россия» только старый Калашников с прикладом веслом купить можно было. Я-то рассчитывал, что придется потратить никак не меньше 700 € на рыло, а то и больше, и к тому же под что-то специфически американское по калибру, а так просто Новый год, Дед Мороз и Снегурочка. Правда, Дед Мороз, с черной рожей, но это уже мелочи», но ответил спокойно, стараясь не выдавать охватившей меня радости. «Вполне, но только сначала осмотрю товар». «Ваше право», кивнул он мне, «вот его уже и несут». По проходу между пирамидами два патрульных тягали в нашу сторону тяжелый армейский ящик на L-образной тележке. На ящике поверх надписи «Собственность правительства США» лежал большой пук чистой ветоши. Дотащили и поставили его около стойки, отдуваясь. Дональд так и остался сидеть за кассой, даже не дернувшись. Мальчики-подосиновики ловко скусили пломбы пассатижами, открыли ящик, который запирался просто на металлические застежки с дырками для пломбирования. Расстелили на стойке ветоши, вытащив одну винтовку на стол, кинули ее на эту ветошь, все еще завернутую в промасленную бумагу. «Вы меня извините, сэр, я только обслужу покупателя и снова буду в вашем распоряжении», — сказал Дональд и занялся пожилой чопорной парочкой, которая выкладывала около кассы из тележки две типичные М16 и один гарант с длинным оптическим прицелом. Пока подосиновики очищали от складской смазки винтовку, а Дональд звенел колокольчиками антикварной кассы, принимал деньги и выдавал покупателю чек, я лениво осматривал стенку с пистолетами за спиной сержанта. Ингеборге же увлеченно вертела в ладонях свою новую игрушку, роскошный Derringer. Глядя на нее, я подумал, что если эти винтовки сейчас не куплю, то на этот Derringer мне разориться сегодня точно придется, чтобы не испортить с ней отношения, сколько бы он ни стоил. Парни продолжали старательно в четыре руки пидарасить 292 винтовку. Освободившийся Дональд, увидев мое ленивое любование короткостволом, спросил: «Вам что-нибудь понравилось, сэр, или мне вам предложить на свой вкус?» «Разве, что Кольт», — ответил я. «Какая модель?» — попросил уточнить сержант. «Это», — протянул я, вспоминая, что в свое время вычитал в книгах, образца 1911 года. «Правильно, не проблема, сэр. 400 IQ. Дональд снова нырнул под стойку и вынул оттуда искомый предмет. Большой вороненый пистолет-легенду. «Дональд, у себя на родине, в музее, я видел никелированный кольт. У вас таких нет?» – спросил просто так, без задней мысли о покупке. «Просто мне никелированный наган понравился своим праздничным блеском. Вот и подумал, что если брать к нему в пару пистолет, то почему бы не такой же серебристо-блескучий?» Сержант усмехнулся. «Американского производства нет, а вот испанского попался как-то в трофеях патруля». Он повторил ныряние под стол и вынул блестящий девайс, точную копию выложенного ранее вороненого пистоля. Просто брат-близнец, но благородно блестящий серебристыми поверхностями. «Из трофеев, говорите, начал я торговлю. Значит, он старый и сильно юзанный». Однако, не удержавшись, тут же взял смертоносную игрушку в руки. Щечки рукоятки были костяными, но не слоновой кости точно. Цвет не тот, природные неровности костяной поверхности были лишь слегка сглажены, но отлично заменяли насечку. В центре щечки был помещен небольшой черный кружок, в котором была надпись золотыми буквами «Лама». «Пулями плеваться не будет от старости, начал я торговлю. Простите, сэр, но откровенного дерьма мы тут не держим. Это плохо сказывается на репутации заведения. Конкретно этот пистолет, официально называемый модель 45, сделан испанской фирмой «Лама», которая в 30-е годы прошлого столетия неплохо копировала не только американское, но и немецкое оружие, даже бельгийское. Вот как улыбнулся я, найдя новую тему для торга, военное производство, выходит. Там же гражданская война была в 30-е. Дональд усмехнулся и покачал головой. Именно этот пистолет был сделан в 1932 году, до войны еще. Данная партия предназначалась на экспорт в Аргентину, чтобы президенту Педро Ролану было чем-то одаривать своих соратников. Поэтому ее произвели не под 9 мм, как все остальные, а под 45-й калибр. Но я с вами соглашусь в том, что он поцарапан, и это несколько умаляет его товарный вид. Вот видите, уперся я, и, наверное, ствол уже расстрелян в хлам. Хотя пистолет и завораживал блеском серебристых граней, покупать его я особо не планировал, больше развлекался, ожидая, когда подосиновики подготовят винтовку к осмотру. Дональд с досадой крякнул. Потом быстро раскидал пистолет на составляющие. Выгреб из кучи деталей ствол и протянул его мне. «Полюбуйтесь сами, сэр». Я сделал вид, что смотрю сквозь канал ствола на люстру. «Все равно ни хрена я в этом не понимаю». Похмыкал многозначительно, более отрицательно, чем как-то еще. Нагнал понтов, в общем. «И сколько вы за него хотите?» Как можно равнодушнее спросил я, не отрываясь от созерцания канала ствола. «В принципе, я не буду задирать на него цену, это же не спортивный кимбер. 293 вас устроит такая же цена, как и на новый американский пистолет, такой, что лежит рядом. Устроит, если вы поменяете им стволы», начал я борзеть, ожидая, что продавец сейчас даст задний ход. «Не вопрос», невозмутимо ответил Дональд и также быстро раскидал рядом правительственную модель. Потом он собрал благородно блестящий серебром пистолет от «Лама», вставив в него ствол от «Кольта». «Пожалуйста, сэр, с вас 400 IQ», — сказал непробиваемый морпех. «Мне бы его нервы и выдержку. Да мне бы цены тогда не было. Все», — зажал он меня в угол. «Теперь остается только брать, иначе я теряю лицо. Он сделан из нержавейки?» — спросил я, доставая деньги. «Нет, сэр, это хромомолибденовая гальваника. Но, уверяю вас, с оружейными сортами стали в Испании всегда было хорошо. Знаменитая на весь мир толедская сталь именно оттуда. Кстати, щечки на рукоятке вашего пистолета сделаны из рога благородного оленя. В Европе из него часто делали рукоятки для охотничьих ножей. Вы очень образованы для сержанта», — констатировал я, кладя на стол пластиковую карточку с цифрами 500. «После службы я закончил исторический факультет Чикагского государственного университета, штат Иллинойс, сэр. Имею степень магистра. Специализировался именно на индивидуальном оружии первой половины 20 века и его производителях. Уважаю», — сказал я искренне и с чувством. «Спасибо, сэр. Только вот дома меня не очень-то разбежались за это уважать. Пришлось перебраться сюда. Правда, тут, как оружейный консультант, я на своем месте, и заработком своим очень доволен». Он снова пропал под стойкой и вытащил оттуда узкую кобуру из желтой кожи с клапаном, на котором были вытеснены большие буквы «УС» в круге, такую же, как у Фреда, только клапан в ней крепился не на скобу, а на простую круглую кнопку из латуни, в прорезь. Места для запасного магазина в ней не было предусмотрено. «Сэр, я вам сделаю еще один подарок», — сказал он, улыбаясь. «Это кобура правительственной модели 294 времен Второй мировой войны, чтобы вам было в чем носить свою ламу. Спасибо вам большое, Дональд. На оставшиеся деньги отсыпьте мне 200 патронов для него». Он с готовностью поставил передо мной 4 картонных коробки фирмы «Флотчи». В каждой было по 50 патронов с 12-граммовой пулей ЙХП в снаряжении «П», как гласила этикетка. К ним сержант добавил приспособление для чистки пистолета, видимо, на сдачу. Хотя грех жаловаться, богатый набор, даже с бронзовыми щетками для чистки ствола, все равно пришлось бы покупать. «Я подумал, сэр, что вам больше всего подойдут тупоголовые пули. Вам же не стрелять ими в запредельную даль, а у этих отличное останавливающее действие. Гильзы латунные, их можно самому переснаряжать. Кстати, вы запасные магазины брать не будете, а они разве в комплект к пистолету не положены?» «Нет, сэр, это же трофей. Как взяли, так и продаем. Я бы вам посоветовал взять тройные пачи из нейлона на пояс и к ним 3 магазина в запас». «Давай», — согласился я. «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». За время нашей занимательной беседы подосиновики полностью оттерли от пушечного сала одну винтовку и всем своим видом выражали готовность ее демонстрировать. Ждали только отмашки от сержанта. Дональд, не вставая, взял у них винтовку в руки, откинул металлический приклад, который у нее складывался вопреки мировой традиции вправо. «Как видите, сэр, приклад раскрывается одним движением. В бою это не последнее дело». В руках огромного Дональда винтовка смотрелась как детская игрушка. Карабин этот является клоном боевой винтовки Ruger Mini SR-556, с режимами огня одиночными выстрелами, по 3 патрона и непрерывной очередью. Полностью изготовлена из нержавеющей стали. Все детали массивные, с большим запасом прочности. Это вам не М16, которая наполовину из алюминия. На этот карабин очень быстро и просто крепится любая оптика, в том числе и ночные прицелы, а детали крепежа поставляются в комплекте с карабином. Кстати, можно их поставить и по-русски, сбоку, если вам так удобнее. После доработки, карабин очень прост в разборке и обслуживании, надежен. Надежнее разве что калашников русской или немецкой сборки. В этой модели ствол более массивный, чем было ранее, и этим убран основной недостаток карабина Ругера – быстрое перегревание ствола при стрельбе непрерывными очередями. Особо подчеркну, что именно эта модель специально разрабатывалась и изготовлялась малой серией по заказу правительства, чтобы заменить ею у полярных экспедиций Калашникова и производство фирмы «Арсенал». Поэтому и русский калибр, так как полярный воздух плотнее, и 223-й калибр ведет себя в нем, мягко скажем, непредсказуемо. И цевье деревянное, а не пластик, по той же причине, эксплуатация при низких температурах. Без отказов работает в режиме от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Но полярники почему-то наотрез отказались менять оружие, даже не посмотрев на него. Вот так он и попал к нам, сюда, всей партией. А теперь к вам, владейте. Пусть эти карабины принесут вам удачу. Новее этой партии нет ничего в этом зале. Мануал лежит в ящике в количестве, соответствующим хранящимся стволам. Я все сказал. Я взял у него карабин в свои руки, приложил к плечу. Мне показалось удобно. Прицельные приспособления были хорошо различимыми. Дернул затвор, нажал на спуск. Спуск оказался мягким, а щелчок бойко, сочным. Положив карабин на изгиб локтя, я посмотрел на Ингеборге. Она все поняла в лед, молча расстегнула сумочку и достала толстую пачку ЭКЮ, перетянутую резинкой. После того, как с формальностями было покончено и 6678 ЭКЮ перешли из наших рук внутрь звенящей кассы, я предложил сержанту: «Дональд, по русской традиции такую сделку надо обязательно обмыть. Я приглашаю вас на стаканчик виски». «Простите, сэр, но если бы я принимал все приглашения по таким сделкам, то непременно бы уже помер от алкоголизма», — усмехнулся он, покачав головой. «Кстати, патроны к длинностволу продаются в соседнем зале. Вы же все равно будете их где-то покупать. Почему бы не здесь?» Я махнул на все рукой и подарил Дональду последнюю вещь, которая связывала меня со старым миром, небольшую фляжку из нержавейки на 1/4 литра, какие любит продавать иностранцам на Старом Арбате. Сам я ее не покупал, подарили девочки в агентстве на 23 февраля. Но не в том суть. Главное, она была именно специфически сувенирной. На ее внешнюю выпуклую сторону была пришпандорена кокарда советского рядового солдата, красная звезда в окружении лавровых листьев. Та самая, сижу в кустах и жду героя. Во фляжке еще оставалось около 100 грамм вискарика, который мы с Лупу до конца не осилили. «Дональд, мы все же обмоем эту сделку», — сказал я несколько торжественно. «Только порознь. Я, прямо сейчас, как выйду отсюда, ты, когда сможешь, из этой фляжки, прими на память». Он взял флягу в руку, встряхнул, поднял на меня удивленные глаза. «Спасибо, сэр, я очень тронут вашим вниманием. Я такие уже видел. Некоторые мои знакомые привозили из Москвы русские армейские фляги. Еще там, на старой земле». Тут я чуть не хрюкнул, представив, что сказали бы о подобном в нашей армии, а Дональд продолжал. «Но никогда не думал, что такая фляга будет принадлежать мне. Еще раз благодарю вас от всей души». Тут он, не вставая, протянул мне руку. Я ее крепко пожал. «Еще раз извините, сэр, что я не встаю. Я бы с радостью, но эта чертова коляска не дает». Он улыбнулся виновато и постучал по ручке инвалидной коляски, которую мы раньше не замечали из-за высокой стойки. «Удачи вам, сэр, и вам удачи, мисс. Вы, наверное, самая красивая женщина, которую я только видел. Эх, где мои 20 лет и где мои ноги? Прощайте, новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Северная Америка. 22 год, 25 число 5 месяца, четверг, 15:45. Обедали в ресторане с ностальгическим для меня названием «Мария», 295 без Фреда. Вкусно обедали, с разнообразной антипастой и карбонари в качестве основного блюда. Даже винишко, легкого белого шардоне из староземельной Калифорнии, по бокальчику приняли за трапезой, обмыли карабинчики. И все это залакировали приличным кофе по-восточному из аккуратных белых чашечек, фарфоровых. Цивилизованное место, и сервис ненавязчив, хотя и предупредителен. Нам понравилось, хотя до готовки братьев-физиков местным поварам было очень далеко. На хорошем ресторане категорически настояла Ингеборге, заявив, что у нее сегодня праздник и она не собирается его омрачать очередной бигмачной. Кстати, по этому же поводу она сняла для нас в четырехэтажной гостинице люксовый сюит, студию на втором этаже, с двумя ванными комнатами. Причем выбрала лучшую из четырех гостиниц базы, действительно похожую на староземельный отель класса 4 звезд, а не на мотель при дороге. Называлось наше временное пристанище «Фараон», но поваляться на королевской кровати, не говоря уже о большем, она мне не дала, потащила на пляж, оторвалась, в общем, на мне за Дерринджер. Хотя вроде, как ее праздник, это тоже я, вот и пойми этих женщин. Ладно, мне не жалко, но девчонка как с цепи сорвалась, хотя вроде бы тяжко работать ее никто не заставлял. А пломбированный ящик с винтовками нам, как оптовым покупателям, снесли в машину под осиновики. Патроны, которых я закупил в соседнем зале целых 2 ящика и 10 коробок, 4500 штук, нам также затащили в машину под осиновики, которые торчали на подхвате в патронном маркете. Там же, кстати, продавали и трофейный длинноствол, но его было немного, и он был для нас уже не актуален. Даже смотреть не стали. С виду кажется, что патронов я набрал слишком, ящиками же, но на самом деле это всего лишь по 3 боекомплекта на каждый ствол. Положа руку на сердце, на один бой средней интенсивности. Остальной боезапас думал добрать потом, дешевыми демидовскими патронами, по оказии. Бог мой, чтобы просто проехать расстояние, равное пути от Старосветской Москвы до Черного моря, тут необходимо экипироваться как на войну. Das ist fantastisch. Кстати, нам с Ингеборге в обоих залах подарили от фирмы по оружейной сумке. Общим числом 4. В моей одиноко болтался ломовский кольт в кобуре. Остальные были использованы под переноску патронов в коробках. Именно так. На одном такси сам, на втором – моя шляпа. И только в последней сумке лежала вычищенная винтовка Ругера для Ингеборге, которая свой Дерринджер с патронами прямо у кассы нагло засунула в сумочку, на что тактичный Дональд просто закрыл глаза. Хорошо быть красивой женщиной. Океан был сегодня ласков, лениво накатываясь длинной волной по мелководью на песчаный берег, неуловимо напоминающий Тихоокеанское побережье Калифорнии. Не хватало только длинных пирсов на деревянных сваях. Ингеборге радостно плескалась среди противоакульих сеток, а я, всего разок окунувшись в волну, нежился под решеткой солярия, борясь с накатывающимся сном. К Как оказалось, я за эти дни устал, и даже не физически, а, как говорится, морально вымотался. Устал от бабс, если быть конкретным. Слишком хорошо, тоже нехорошо, как оказалось. Когда счастливая Ингеборге вернулась из объятий Нептуна, я уже совсем сомлел. Пришлось снова вставать и тащиться реанимировать себя соленой водичкой. «Ты заметил, милый, что вода тут слабосоленная», — обратилась ко мне Ингеборге, когда я вылез из океана. «Почти как на Балтике». «Нет, не заметил», — отозвался я, и, встав во весь рост, стал переодевать мокрые плавки на обычное белье. Лежащая неподалеку на шезлонгах парочка пиндосов средних лет вытаращила глаза на мою промежность, как будто бы увидела там что-то принципиально новое. «Милый», — рассмеялась Ингеборге, «не пугай местных обывателей своим выдающимся достоинством». Надев трусы, я сделал американцам фак средним пальцем и, когда они от меня возмущенно отвернулись, продолжил одеваться. «Инга, хватит валяться», — сказал я веселящейся подруге. «Дело делать пора». «Забыла, зачем мы сюда приехали». «Забыла», — улыбается. «Как это у вас, русских, говорят, волк, не работа, в лес убежит». Эта неправильность в сочетании с ее восхитительно-сексуальным акцентом заставила меня улыбнуться. «Работа, не волк, в лес не убежит», — поправил я ее. «Зануда», — сказала мне Ингеборге и показала язык. «Ты знаешь, что когда женщина показывает мужчине язык, то тем самым подает ему сигнал, что она не против минета», — съязвил я лекторским тоном. «А кто тебе сказал, что я буду против?» — заблестела Ингеборге своим млядским глазом. «Прямо здесь», — выдал я провокацию.